«Нет для дьявола лучшего лакомства, чем чистая душа», — сказал аптекарь. «Предложите ему чистую душу, и он ваш. Все очень просто». «Все очень просто». Антони поглубже натянул шляпу. Дождь лил сильнее и сильнее. «А я голову ломаю. Куда из Шарбона пропали все чистые души?» Леон Эндрю, властелин спичек. Она надела свои огромные противосолнечные очки и опять стала похожа на мультипликационную черепашку. Эрик не выдержал и улыбнулся. И эта улыбка немедленно вызвала новую гневную, хотя и совершенно несравнимую с предыдущими. Фру Мальстрем подистощила погреба тираду. «Мальтишка, я буду немедленно обращаться к маршалу, и он вышвырнет вас, как котенок!» «Фру Мальстрем», — нежно пропел Эрик. «Я вам клянусь, через 2 недели у меня будут деньги, и я верну вам долг и даже заплачу вперед. Ну что вам стоит подождать 2 недели? Идите занимайте и давайте мне, а потом будете возвращать долги. Надо мало тратить на девочка, тогда будет что кушать». С этими словами она медленно, как линкор, развернулась и выплыла из комнаты. Эрик остался лежать. Конечно, выглядела Фру Мальстрем потешно, но с деньгами следовало что-то предпринимать, причем срочно. В гневе она могла переступить черту, и тогда придется искать новую квартиру. Во-первых, это заведомо дороже, а во-вторых... Во-вторых... Во-вторых... Во-вторых... Никто не знает, никому не скажу. Поэтому надо изловчиться и добыть 200 и отдать их этому карманному линкору. Мелкосидящему плоскодонному линкору для внутренних водоемов. И пусть будет довольна. Еще заплатить вперед и подарить, скажем, букет. Только бы не совалась она в наши сугубо внутренние дела. Задача минимум на сегодня — раздобыть 200. Задача поставлена. Как поняли? Понял вас хорошо. Выполняйте. Есть, сэр. Эрик встал, помахал гантелями, умылся. Может быть, продать что-нибудь? Так... Из того, что могут купить. Фотоаппарат, магнитофон, куртка. Даже если продать все, тем более срочно, значит, за полцены. 200 наберутся едва ли. Заработать? Ага. Один ты тут такой работящий. Остается одно найти, кто бы мог дать в долг с этой проклятой инфляцией. Впрочем, на 2 недели. Все равно меньше, чем за 20% вряд ли кто судит. «Грабеж, господа, но иного выхода нет». «Выхода нет». Эрик надел шорты и вышел на крохотный балкончик. Грех упускать эту квартиру. Несколько рядов черепичных крыш и море. Отсюда сверху просто рукой подать. Это там, внизу, петляешь. Петляешь по переулочкам и проходным дворам, пока выйдешь, а здесь... Ну просто совсем рядом. Как следует оттолкнуться от перил и ласточкой. И всего-то 200 на 2 недели. Неужели никто не даст? Ладно, как говорится, не надо думать, надо доставать, хотя сначала и для начала не мешало бы что-нибудь съесть. Когда ел последний раз, вот то-то и оно. День обещал быть жарким, и оделся Эрик соответственно. Натянул легкую шелковую футболку с надписью «Могло быть хуже» и сунул ноги в веревочные сандалии. Конечно, в таком наряде не везде пускают, а мне туда и не надо. Фру Мальстрем сидела в своей каморке внизу и смотрела телевизор. Эрик помахал ей рукой. Она сделала вид, что не заметила. «Старая ты, Грымза», — подумал Эрик, толкая входную дверь. «Бизань тебе в глотку». «Бизань». И тут его осенило. «Швердбот». «О, не надо ничего продавать, не надо просить в долг, надо просто сдать швердбот на прокат. И даже понятно кому. Вчерашним немцам из кемпинга». Правда, Швердбот был не совсем его, Эрика. Ему он принадлежал только на одну треть, но остальные владельцы были в отсутствии, так что... Ну, голова! Теперь можно было не торопиться. Можно было куда-нибудь зайти и поесть неторопливо и, по возможности, недорого. Скажем, вот сюда. Эрик взял бульон с пирожком, большой кусок жареной рыбы и стакан дешевого белого вина. Это был перерасход, но хорошую идею следовало отметить. Потом он пошел в кемпинг. До кемпинга было 15 минут ходьбы, если идти по переулкам, а потом через парк, или 25, если по бульвару. Торопиться Эрику было некуда и незачем, а идти переулками было скучно. Эта часть города за парком вообще была самая скучная. На бульваре же было многолюдно, на всех скамейках сидели, во всех павильонах торговали, в специально отведенных для этого местах сидели уличные художники и гадалки. Повсюду стайками носились ребятишки. Короче, шла нормальная курортная жизнь.